Матерь Агни-йоги. Люди предполагают, но располагает карма. Отсюда тщетность многих попыток и планов людских противодействовать ей. Воля свободна в пределах кармической неизбежности. От судьбы не уйти, она найдет и догонит везде, куда бы ни пытался скрыться от нее человек. Но тайны кармических предначертаний людям знать не дано, дабы не лишать их возможности проявления собственной воли.